Глава 10. Я точно помню, что когда засыпала, мне было просто великолепно. Теперь же я лежала носом к стенке, закутавшись в плед, а лопатками прямо ощущала чужой взгляд. Усердно продолжала притворяться спящей, а сама лихорадочно встряхивала сонные мысли. Дверь я закрыла, причем как следует. На дворе явно позднее утро, потому что сквозь ресницы вижу кусок стены, а на ней пляшут солнечные зайчики. Мне ничего плохого пока не сделали, только спина от взгляда чешется. Или от того, что плед слегка колючий. Мысли вроде стряхнули с себя сонливость, запрыгали чаще. Можно, конечно, продолжать притворяться спящей, но как долго? В конце концов, я захочу в туалет, а есть уже и сейчас тянет. Ладно, погнали. Я зевнула, одновременно поднимая голову и разворачиваясь лицом к обжигающему взгляду. Мой еще слегка затуманенный взгляд встретился с говорящим взглядом Тимофея. Муж устроился в компьютерном кресле напротив кровати и задумчиво меня разглядывал. Прямо даже на спинку откинулся и руки на груди скрестил. Я медленно оглядела его от небритой морды до синих джинс, после чего махнула рукой перед лицом и буркнула. «Изыди». «Не-а», — сообщили мне невозмутимым тоном. «Ты святой водой не побрызгала». Я вообще ждала ближе к обеду. Что-то Лекси быстро раскололась. Я ее напугал возможными осложнениями после удара головой. Так что в итоге она собиралась со мной. Я молча провела взглядом по сторонам, но нет, Лекси тут не было. Ее не пустили. Тут же продолжил Тимофей все тем же скучающим тоном. «Но у твоей подруги тут камера, так что можешь помахать рукой и позвонить ей». Не сводя взгляда с гостя, я нащупала телефон и набрала Лекси. «Мне сказали, что у тебя отек мозга может развиться!» Тут же заорала испуганная подруга, не успела я рта открыть. «Ева, Ева, как ты себя чувствуешь?» «Оху, офигенно!» Проговорила медленно, продолжая разглядывать Синеглазого напротив меня. «Почему ты не сказала, что у тебя такая травма, Ева?» «Мне кажется, что где-то на заднем фоне я слышу Артемку. Он там вещает, типа, нельзя отбить то, чего нет? Ну, тогда советую ему головушкой побиться». «Это не смешно. Тимофей очень переживал». «Я вижу». Все еще мерила взглядом невозмутимую физиономию. Походу, лимит эмоций у него на сегодня исчерпан. Лекси сменила тон на более тихий. Теперь на заднем фоне орали коты, а Артем обещал им поесть, как только достанет еду. «Нам приехать? Если ты в опасности, скажи нет». «Логика». «Нет, все нормально. Мы общаемся». «Я буду звонить каждые 15 минут». «Не стоит», — возразила я. «Давай лучше, если я не перезвоню через полчаса, то ты вызываешь полицию». Мне показалось, или у Тимофея дернулся уголок рта. А в остальном продолжает изображать статую в светлом джемпере. А я тут сижу, растрепанная, в футболке и пытающаяся осознать тот факт, что этот тип явно не отстанет. Ну, хоть уже не смотрит волком, теперь я бы сказала, что взгляд у него изучающий. «Как думаешь, дорогая, сколько людей я уволю за то, что ты сбежала?» Я выпуталась из пледа, пообещав сама себе подарить Лекси новый. Этот реально какой-то колючий. «Одного», и ткнула пальцем ему в грудь. «Себя». В квартире было очень тепло, так что натянула шорты подружки, которые вчера отыскала в шкафу. Больничное тряпье валялось кучкой в углу. «Себя?» — уточнил Тим. «Почему же я должен уволить себя?» «Дорогой, это логика. Смотри, охрана не сумела меня остановить, потому что сотрудник не прошел нужное обучение. Отдел кадров это прошляпил, принял на работу некомпетентного, потому что сам отдел кадров тоже набирали, допустим, не по умениям, а по знаку зодиака, потому что та, которая набирала отдел кадров, верит в это. И вот так по цепочке мы добираемся к тебе, которая не умеет разбираться в людях. Рыба гниет с головы». Я развела руками, стоя посреди гостиной. «Кофе?» — поинтересовалась у мужчины, который теперь принялся разглядывать мои ноги. Они даже мурашками покрылись от взгляда. А потом кожа стала, наоборот, горячо. «Лучше чай», — ответили мне вежливо. «Ну, закажи и пей». Я полезла в шкаф, пытаясь разыскать что-нибудь подходящее из одежды. Лекси уже многое перевезла к Артему, но кое-что оставалось. Еды тут нет, только вода. Из крана. И из туалетного бачка еще. Грохот за спиной заставил сначала подпрыгнуть, а потом выглянуть из-за распахнутой двери шкафа. Очень осторожно. «Упс», — прокомментировала осторожно. Прикусила губу, чтобы не начать орать, как чайка. Кресло, в котором Тимофей с таким комфортом расположился, вообще было раритетным. Ей его отдал отчим, а ему оно досталось еще от кого-то. В общем, теперь кресло лежало на боку, а Тимофей сидел рядом и, судя по виду, очень старался сдержаться и не начать орать. «Одни убытки от такого мужа», — проворчала, подходя ближе и подавая руку. «Пусть помнит мою доброту». Сильные пальцы ухватили меня за запястье и дернули так резко, что кроме короткого, но ёмкого вопля я ничего не успела издать. Короткое падение, толчок, и я оказалась нос к носу с этим Тимофеем. Лежа у него на груди, вдыхая запах кедра и холодного моря, мне вдруг стало тяжело дышать. Внутри что-то ёкнуло, сжалось. «Переговоры?» — пискнуло торопливо. Мое лицо буквально сканировали взглядом. Еще немного, и кости черепа просветят». Я сглотнула и слегка пошевелилась. Рука на талии казалась слишком тяжелой и горячей. «Переговоры», — согласились вдруг со мной. В следующее мгновение я оказалась сидящей на ковре, а Тимофей устроился напротив. «Я не спал с 6 утра», — проговорил он, глядя в телефон. «Не завтракал, но выпил 3 чашки кофе. Я уже понял, что либо мы договариваемся и пытаемся мирно сосуществовать и помогать друг другу, либо ты так и будешь скакать от меня, как блоха. Это забавно, но до поры до времени. Давай, включи режим адекваты и поговорим. Я заказываю такси до ближайшего нормального кафе, где есть завтраки. Возражение, сарказм, попытка бегства. Индийский танец», — подхватила его тон. Тимофей осекся и движением брови дал мне понять, что требует объяснений. «Ты просто перечислять начал?» Я решила поддержать игру, пожала плечами. Мой внезапный муж на миг возвел взгляд к потолку и глубоко вздохнул. С таким видом точно он все понял и смирился. «Понять не могу, где и в чем я так провинился?» «Нет, серьезно. Родители никогда не пытались знакомить меня с выгодными невестами. Они обрадовались, когда мы с Никой объявили о помолвке. Затем молчали после того, как я, скажем так, мягко послал ее. И до сих пор не старались случайно столкнуть с кем-то. Моему брату так не повезло. Они решили, что он тот еще обалдуй, так что постоянно подсовывали дочек своих знакомых. В итоге Марк уже нервно икает просто от вида любой женской юбки в доме предков. Я после Ники в принципе боялся, что получил аллергию на слово «брак». И вот, пожалуйста, получил внезапную женушку, которую хочется то ли придушить, то ли поцеловать, то ли и то, и другое одновременно. Но с ней точно не скучно. И тот холод, который год назад поселился внутри, теперь точно просел, спрятался. Я думал, она утром, когда проснется, ну, как минимум, взвизгнет при виде меня, но никак не то, что посмотрит сонным взглядом и буркнет изыди. Мы вообще сможем нормально поговорить? Или начнем убивать друг друга в кафе? Я понятия не имел, какой адрес Огонек сказала таксисту. После 3 часов сна голова напоминала гулкий котел, в котором мысли сталкивались и хаотично разлетались. «Никакой работы сегодня. Я предупредил помощника Андрея, чтобы звонил только в самых крайних случаях. Консультаций, к счастью, не было, так что да. Попробуем найти общий язык с женушкой». Которая сидит сейчас рядом, закутавшись в серебристый пуховик, прямо как у Миланки, и упрямо смотрит куда угодно, но только не на меня. То есть сама накосячила и сама же на меня обиделась. Ладно, не на меня, я и сам слегка охренел, когда ее папаша начал обсуждение договора. Просто вот четко сложилось ощущение, что не дочь его родную обсуждаем, а племенную кобылу. Даже не по себе стало. Итак, она не аферистка, а просто дочка богатых предков, которая взбрыкнула и решила сама устроить свою жизнь. Ага, нормально так взбрыкнула. Теперь обоим расхлёбывать. Сам виноват. Вот как чуял, когда размышлял, куда лучше лететь и отмечать начало новой жизни. В Вегас или Сейшелы. В последний момент решил, что надо попробовать что-то новенькое. Попробовал, мля. Кафе оказалось небольшим и неожиданно уютным. Без пафоса, с негромкой музыкой и запахом ванили. Кофе и выпечки. «Кофейное утро». Прочитал вывеску и хмыкнул, открывая перед огоньком скрипнувшую дверь. «Никогда здесь не был». Лекси тут пары прогуливала. Нехотя отозвалась Ева. «И я когда училась?» Мы присели за столик у окна. Я невольно хмыкнул, представляя, как это выглядит со стороны. Мужчины, девушка, утро. Ладно, почти полдень. За окном легкий снег, солнце, романтика. Никто из немногочисленных посетителей явно не догадывается, что мне могут лицо обглодать, если сделаю что-то не так. Причем внутри сидит маленький Тимофей и тычет пальцем под ребра, понукая как раз сделать не так. «Какой кофе будешь?» Я понял, что заказы надо делать у стойки, рядом с которой находились витрины со свежей выпечкой. Там же орудовали два бариста и кассир. «Макиато, латте, раф, эспрессо и капельку капучино». И таким невинным голосом сообщила. Точно просто попросила взять черный без сахара. И своими глазищами впилась в меня. «Держись, Тим, держись. Ты просто устал, у тебя болит голова. Ты не хочешь отшлепать свою жену. Ты ответишь по-другому». Договориться с милой девушкой за кассой не составило труда. Правда, вместе с заказом, который бариста делал, с трудом подавляя хохот, мне передали еще и салфетку с номером телефона. Но это лишнее, девочка, я женат. А, кольца нет. С этим тоже надо что-то делать. Позже, пока я наслаждался выражением лица Евы, когда бариста принес нам заказы. «Чего это?» Поинтересовалась огонек, разглядывая выставленные перед ней в ряд крошечные стеклянные стаканы. Чуть больше рюмки, честное слово. «Ты же не могла определиться», — развел я руками, испытывая буквально эйфорию от того, что делаю. Бористо тем временем явно изо всех сил сдерживался, чтобы не заржать. «Это пробники самых популярных видов кофе в нашем заведении. Слева направо — эспрессо, капучино, американо, латте, раф, айриш, мокко. Могу еще пробники пирожных принести, есть мини-круассаны», — проговорил, уже не скрывая ухмылки. Я взглядом посоветовал ему исчезнуть. «Понял», — тут же сориентировался он. «Ваш завтрак скоро будет». Ева продолжала разглядывать пробники кофе с видом человека, который нашел нечто непонятное и пока не определился, как себя чувствовать. «Давай же, огонек, отреагируй. Любое твое движение, любая искра в глазах, и у меня внутри вместо привычной пустоты вспыхивало что-то похожее на чистый кайф». «Знаете, Тимофей...» О, заговорила, да еще так вдохновленно. «Я, блин, всякое встречала. Даже как-то видела по-настоящему смешного, а не страшного, мать его, клоуна. Но мужчину, который предпочитает пробники...» Она мило так улыбнулась, что я невольно сглотнул. «Пробники кофе, пробник бороды, пробник жены. Как ты там в Вегасе выразился, стать женушкой на сутки?» «Никогда больше не пить абсент. Я мог такое сказать?» «Ладно, теоретически мог». И, судя по взгляду Евы, которая одним за другим заливала в себя пробники, сказал: «Отлично, Тимофей, ты определенно был в ударе. Если она мне сейчас начнет отгрызать руку, я даже спорить не стану. Наоборот, пуловер сниму, чтобы ей удобнее было. Я не считаю тебя женой на сутки», — проговорил, медленно опуская локти на скатерть. «Извини, иногда меня слегка заносят. Давай поговорим серьезно и обсудим ситуацию, в которой мы оказались. Из-за тебя, кстати, оказались, Евушка». «У меня отличное предложение», — тут же отозвалась нахалка. «Ты едешь к себе домой, я возвращаюсь к Лекси, пока не найду что-то на съем. Через полгодика-годик разводимся, а до этого никак не общаемся и друг друга не бесим». Нормально так разрулила. И все это с горящими уверенностью глазами. Подошла официантка с завтраком. Мы сверлили с Евой друг друга взглядами, пока она не удалилась. Я так усердно думал над планом, что толком и не спал. «Теперь моя очередь». Сделал глоток чая. «Смотри, Ева. Походу, твое основное желание — стать независимой от родителей и всего, что они пытаются тебе навязать. То есть полностью распоряжаться своей судьбой». «Ну, допустим», — буркнула она. «Ну так становись», — пожал плечами. Я с твоим отцом вообще никак не связан. Лично познакомился вчера. Смотри, мы будем жить вместе. Торопливо погрозил пальцем, увидев, как Ева попыталась что-то сказать. Имей совесть, дорогая, я тебя выслушал. В общем, я предоставляю тебе жилье. Не вмешиваюсь в твои дела. Могу подкинуть работу, у меня как раз вакансия переводчиков открыта. Будешь проходить собеседование на общей основе. Даже арендную плату натуры не попросишь? Да, надо ей точно язык проверить, вдруг раздвоенный. Но хуже то, что при этих словах взгляд тут же перешел на ее губы. Теплые, нетерпеливые и неопытные. Внезапно крайне волнующее сочетание. Я медленно и глубоко вдохнул и выдохнул. Наверное, со стороны выглядело так, точно с трудом сдерживаюсь от злости. «Попрошу, конечно», — ответил в тон, наслаждаясь вспыхнувшим возмущением в глазах. «Готовить умеешь?» «Нет, подойдем с другой стороны. Что ты вообще умеешь?» «Надо знать, с чем столкнулся. Может, это она сейчас взбрыкнула, захотела самостоятельной жизни, а до этого требовала сок из муравьиных жопок в алмазном кубке?» Огонек не смутилась, лишь продолжила завтракать, причем не пытаясь сделать вид, что ест как птичка. Ткнула в мою сторону вилкой. «Отфильтруй условия, иначе я тебе сейчас начну перечислять. Танцы, фаер-шоу, церемония чая». «Понял», — проговорил торопливо. «Ты очень талантлива, очень, вот, про церемонию чаепития прямо запомнил. А что насчет готовки?» Опять эта выгнутая бровь. «Дорогой, я родилась в суровой, патриархальной, я бы сказала, домостроевской семье. Папочка считал, что девочки должны знать, как заниматься домом и вот этим всем. Так что я закончила очень много курсов, в том числе кулинарных. Только вот разве тебе не проще нанять профессионального повара там, домработницу?» А нет, видимо, бунт зрел давно. У нее вон даже разноцветные прядки едва дыбом не встали. Но сдержала ядовитый язычок, только спросила, царапнув ногтями по скатерти. «А взамен чего потребуешь?» «Просто изобрази жену», — пожал плечами. «Ничего особенного. Вместе появимся в нескольких местах. Докажем, что брак настоящий. Можно обнимать тебя при всех и называть пупсиком?» «Это уже клише, дорогая», — ответил ей с улыбкой. «А если хочешь ответа, да, можешь. Мне плевать, как это будет выглядеть, потому что плевать на мнение посторонних. Твоя задача — показать моей бывшей невесте, что все, конец, точка». Слов она не понимает, равнодушие тоже, агрессия ее только радует. «Так что давай, креативь, поможем друг другу». В каком-то порыве подался вперед, накрыл ее руку своей. Ева вздрогнула, будто током ударила. Рука отдернулась, спряталась под стол. Холод точно ударил меня под дых. Ей тоже противно то, что она видит и чувствует, еще бы. На ладонях шрамы так и не сгладились, да и выглядит это все не очень. «Перчатки!» — в меня прямо швырнули флешбеком. «Да, именно, сделаем это твоей фишкой. Перчатки индивидуального пошива. Стиль, бренд, образ. Никто и не узнает, что под ними. И длинные рукава. Просто роскошно!»